а завтра она уже будет звонить этому их Сандрику. Только бы не приехала эта старуха. Почему-то Алисе она не приглянулась. Пусть из старых стариков будут они трое. Она, Игорь и Светлана. А остальные — молодежь. Прекрасно. Изготовит все Инка. У нее просто дар на вкусную жратву. Тут Алиса вспомнила, что Инку она как бы уже отправила. Но это только для Светланы. Конечно, Инка исчезнет из их жизни, когда вернется Наташа. Но пока... пока ничего не надо никому сообщать. Пригласить всех и посмотреть, какая заварится кошонка. Ведь без Инки станет как без рук. Ни она, ни Алик, никто не умеет так готовить. А Любаню ищи, свищи. И Минька позарез бы нужен. В доме полно мелкого и всякого ремонта. Еще этим заниматься. Алиса отогнала неинтересные мысли. Лучше подумать о том, как сегодня поговорить с Аликом, чтобы он не разозлился на ее вмешательство. Рассказал бы все подробно и позвонил Наташе. Правда, она обещала Светлане, что раньше ее звонка Алиса ничего не предпримет. Ну и что? Если Алик будет готов позвонить, пусть звонит. Победителей не судят. А что она, Алиса, будет на вершине, она была уверена. Светлана, закрыв за Алисой дверь, еле доплелась до дивана и рухнула. Завыть бы сейчас в голос и помереть тихо и спокойно. И тогда уж, чего они захотят, пусть то и делают. Без нее. «Зачем? Зачем это ненормальное?» — призналась Алику. «Хочет с ним сойтись? Да пожалуйста!» Только без истерических признаний. Сандрик мог стать племянником, Наташкиным двоюродным братом, в конце концов. Он мальчик понятливый и не обиделся бы. А потом там видно бы стало, складывается у них или нет. Нужны эти признания... или забыто, закрыто, умерло. Светлана приподнялась и допила коньяк, который ей налила Алиса. Стало немного легче, или только так казалось. Она опять вспомнила Алису, ее горящие от любопытства глаза, ее лицо, все превратившееся в слух, лисья морда, когда Светлана плела не весь что про Наташкин роман. Хоть бы запомнить все, что она тут наворотила. Светлана со стоном вздохнула. Боже, какая же ей предстоит тягота рассказывать и доказывать Наташке, Марье, Сандрику. Ну, положим, Сандрику расскажет Марья. Но ведь он может обратиться к ней с вопросами, на которые у Светланы нет ответа. А если и есть, то она их обнародовать не собирается. Например, об отце Сандрика, об этом идиоте, братце покойной прощелыги Маринки. Светлана снова застонала. Что ей делать? «А вот что», — ответила она самой себе, — «идти и звонить Марье, звонить Наташке». Нет, никогда она не могла и предположить, что из ангельски кроткой девочки, милой и послушной, вырастет нечто, Наталья. Посол. Хренов. Внешне, конечно, вся из себя, а голова не варит. Но надо же рассказать. Через 20 лет. Охая, Светлана доползла до телефона и решила сначала позвонить Марье. На Наташку сегодня у нее сил не хватит. Пусть там Алиса хоть под потолком висит. Она позвонит завтра, а может и позже. Еще есть время до Рождества. А может, все и обойдется. — вдруг с надеждой подумала Светлана. —